Насмешка и гнев. Книга Йосефа Кимхи завершается 5 ответами на вопрос о воплощении Иисуса. Христиане утверждают, что Сын Божий воплотился в человека, дабы искупить первородный грех Адама и Евы. Евреи возражают на это по-разному. Если согрешил первый человек, чем же согрешил наш Бог? Почему после искупительной смерти Иисуса люди продолжают страдать и умирать? И если Иисус пришел искупить грех Адама и Евы, то почему же Он опоздал на 4000 лет? Йосеф Кимхи опровергает и обвинение в том, что евреи убили Иисуса, выдвигаемое и Петром Дамианом, и прочими христианскими полемистами. Если Иисус пришел в мир по своей воле, чтобы избавить его от власти ада, за что же Он наказал народ, который причинил ему страдания? Даже если бы вы, евреи, и не хотели его умертвить, Он бы заставил их это сделать, так как был Богом и так как мог спасти мир только своей кровью и смертью. А если так, то великую несправедливость совершил Он, что наказал тот народ, который его мучил и убил по собственному его желанию. Также можно сказать, что у евреев были благие намерения, когда они услышали из его уст, что спасение мира зависит от его смерти, и чтобы мир был спасен ими, и они получили за это награду в будущем мире. Они умертвили его, дабы спасти мир. На какое логическое противоречие указывает Кимхи по поводу обвинения евреев в смерти Иисуса? Обратите внимание также на тон Кимхи. Как бы вы его характеризовали? Этот насмешливый, презрительный тон, различимый в словах верующего у Кимхи, больше свойственен еврейским полемическим сочинениям, чем христианским. В христианских полемических трудах, таких как вышеупомянутая книга Петра Достопочтенного, иногда встречаются выражения гнева по отношению к евреям, их слепоте, упрямству, суеверию, за которые они, по мнению автора, держатся. Лишь изредка можно найти в них насмешку над евреями, за исключением нападок, связанных с изгнанием евреев и их униженным положением в настоящем. Евреи, напротив, охотно подтрунивали над основами христианской догмы, в особенности над рассказом о жизни, смерти и воскресении Иисуса. Видимо, оружие насмешки использовалось еще при зарождении христианства. Его можно найти в талмудической литературе, однако особенно яркая ирония выражена в книге «Толдот Ешу», «Книга жизни Иисуса», написанной, как полагают сегодня некоторые исследователи, в 3-4 веках на протяжении средних веков. Она была распространена на Востоке в нескольких вариантах. Эта книга, будучи еврейской трактовкой христианской церкви, противостоит соблазнам христианства, воцарившегося в мире. Чудеса, сотворенные Иисусом, рассматриваются здесь как магия, а его рождение от девственницы – как результат прелюбодеяния. Эта книга не является полемическим сочинением, так как не признано дать ответы христианам, скорее это предельное выражение еврейских чувств по отношению к христианской вере и ее носителям. Не пытаясь доказать, что одни элементы веры истинны, а другие нет, она отвергает христианскую веру в целом. Сефер Ницахон Аяшан также сочетает полемическое содержание с тоном насмешки и презрения в адрес христианских святынь. Если сами ответы, которые эта книга предлагает давать христианам, имели для евреев полемическую ценность, то словесная их форма годилась только для внутреннего употребления. Трудно предположить, что в Германии XIII века евреи могли сказать христианам следующее. «Спроси у них, сколько лет было Марии, когда она родила повешенного». Повешенный – это презрительное прозвище Иисуса, основано на стихе «Ибо проклят перед Богом повешенный» Второзаконие 21-23. И разве в Авангельоне не написано, что ей было 13 лет? Авангельон – это Евангелие, еврейское прозвище, основанное на каламбуре букв «свиток греха» на иврите. И если, по вашим словам, он родился без отца, почему же Бог явил свою силу на девушке 13 лет, уже способной на зачатие и беременность? Он мог бы явить силу свою на девочке 3 или 4 лет, которая не могла зачать, и тогда мир признал бы чудо, так как сделалось бы нечто новое, чего никогда еще не было.